Да где тут эта забегаловка? Ага, по улице, у игорного дома направо, и вот она. Идем. Иду, на ходу внимательно смотрю по сторонам и удивляюсь тому, какой беспредел здесь творится. Проститутки стоят на тротуарах и бесстыжим внешним видом завлекают потенциальных клиентов. Бандиты, за каким-то интересом группами бродят по улицам. Попрошайки сидят и ждут милостыни. Карманники ловко подрезают кошельки и драгоценности. Так ловко, что жертвы даже не замечают пропажи своих кровных. Но, все это такое знакомое. Еще бы, другой жизни я не знаю. Только грязь, варье и ничего человеческого или таланианского, не суть. Здесь все пропитано грязью и жадностью. Большинство из местных жителей с радостью отнимут все, что у тебя в карманах. И сами карманы тоже, вместе со штанами. И ладно не убьют, но ведь это редко бывает. После Канахи, если время будет и убегать не придется, возьмусь за Танзаку, сменю руководство и администрацию. А там, вообще это место кишит преступниками. Все, но убивать всех, нет, рыба гниет с головы. Значит и устранять надо руководство, а не жителей, что проверено и не раз. Но это позже. Прохожу по улицам, добираюсь до забегаловки, заваливаюсь туда и первым делом сажусь за свободный стол. Оглянувшиеся было на меня гости практически мгновенно теряют всякие интересы и возвращаются к своим делам. Кто-то ест, другие выпивают, в дальнем конце зала тусуется толпа народа. Слышатся выкрики, гремят игральные кости, шуршат деньги. Игорных домов им мало, устроили здесь. Джирая-сан, кивает подошедшая к столу смутно знакомая девушка. Вам как обычно? Да, конечно, мне всегда как обычно. Хихикнув, девушка заверяет, что сейчас все будет, и убегает. Хозяин заведения, который явно узнал меня, приветствуя, машет рукой и тоже возвращается к своим делам, а именно, смотрит на толпу и за кого-то переживает. Да, никогда не думал, что попаду в такое место. Бывали в моей практике интересные случаи, например, полудикие племена, королевства и что-то такое же, не успевшие развиться. В основном же миры были развитыми, высокие технологии, огромные города, небоскребы в 200 этажей. Жизнь в таких городах проходит по своим правилам, разделена на слои, верхний для самых богатых, политики, будь они неладны, никогда их не любил, промышленники, главы корпораций или главы домов, они же кланы или семьи, мафиозные по большей части, ниже живут предприниматели пожиже, полицейские в высоком звании, военные и прочие, ниже рабочий класс и сфера обслуживания, в самом низу нищета. На земле, в буквальном смысле опустившиеся на дно, алкоголики, наркоманы, убийцы и психопаты, в подземке, ох, туда без спецназа лучше не соваться, если на нижних уровнях твоя жизнь ничего не стоит, то в подземке цена уходит в минус, попавшего туда бедолагу, ждет незавидная участь, в зависимости от мира, на органы или в рабство, или на еду, к сожалению, почти все расы живут вот так, примерно одинаково, даже люди, которые хоть и держатся отдельно от всех остальных, как губка впитывают всеобщую культуру. Здесь же пока все не так печально. Пока. Никто не знает, что будет лет через 500. Ваш заказ, вырывая меня из раздумий, ставит под нос девушка. Приятного аппетита. Спасибо. Так, что дают? Явно не тюбики с питательной пастой. Фу, блин. Как вспомню, так вздрогну. Жареная во фритюре курица, маринованный чеснок с чем-то похожим на базилик, хлеба нет, ладно, из-за пить, местная бурда под названием саке, мне нравится, вкус, конечно, я помню, но вот попробовать, натуральную свежую еду, да и выглядит красиво, приступим, перекушу, отдохну и снова в путь, до темноты хочу оказаться как можно дальше от этого прекрасного во всех смыслах и населенного добрыми, честными и отзывчивыми людьми места. Довольно жмурясь от умопомрачительного аромата еды, пододвигаю тарелку, беру палочки, аккуратно подцепляю кусочек мяса и смотрю на него. Отлично, но слишком горячо. С едой, как и с моими планами, спешить не стоит. Надо подождать, когда остынет до приемлемой температуры, чтобы почувствовать вкус и, разумеется, не обжечься. Просмаковать, так сказать. И я не знаю, почему так происходит. Почему, убирая какое-нибудь обнаглевшее существо, я хоть и ненадолго, но испытываю облегчение. Облегчение и острое желание помыть руки. Отмыться всему, потому что съедая память какого-нибудь урода, я сам становлюсь им. Не полностью, отчасти. Но тем не менее, с каждым таким вселением, мне все больнее и больнее. Однако, я не остановлюсь. Пока. Дую на мясо, подношу ближе. Синджу, ты проиграла. кричит из толпы пьяный голос. Когда расчет? Вечером, невозмутимо отвечает она. Через дорогу гостиница, номер 22. Приходите после 9, приносите мои расписки и я вам все отдам. Из толпы аккуратно вылезает парнишка лет 10. Прячет во внутренний карман куртки несколько исписанных бумажек и пулей вылетает из закусочной. «Смотри, Синджу», — вставая говорит бандитской внешности мужичок, — «вечером не отдашь, твои расписки окажутся у даймё, а там и к хокаге на стол попадут. Управу на тебя я найду, а вслед за мной и все остальные. Угрожать мне вздумал», — встав рычит Цунаде. «Предупреждаю, нехорошо щурится мужичок, сегодня, после 9, в противном случае, ты знаешь, что будет. Расходимся. Чего встали? Дайте великой неудачнице с мыслями собраться и подумать, где деньги взять. Цунаде, вот шел бы с целью найти ее, ни за что бы не нашел. Она бы специально убегала, уходила и пряталась. А сейчас, зайдя в эту забегаловку, в то место, где Цунаде в принципе делать нечего, я именно ее и встретил. Сидит, смотрит на стол и напряженно думает. А Хинге очень даже красивая. Воспоминания вызывает. Дрожь и учащенное сердцебиение. Нет, спасибо, мне этого не надо. Может свалить, пока не видит. Аккуратно укладываю палочки на тарелку, достаю из кармана купюру, прижимаю ее чашечкой. Джирая, повернув ко мне голову, спрашивает Цунаде. Ты, тело под контроль, серотонин убрать, адреналин перекрыть, сердцебиение в норму, дрожь в коленях устранить, полный контроль, взгляд, нет, не так, прицел на декольте, и улыбку, глупую такую. Привет, широко улыбаясь, киваю ей. Какая встреча? Ты, может, хватит меня преследовать? Подходя, говорит она. Мне уже надоело. Так я это, поесть зашел. Честно, я не знал о том, что ты в Танзаку. Да и, это же не игорный дом. Так что, так я и поверила. Качает она головой, садится за стол и хватает бутылку. Отпивает из горлышка, выдыхает и тянет тарелку к себе. Хватает куриную ножку и с аппетитом ест. Тебе что жалко, чего уставился, опять на грудь пялишься, извращенец, сколько лет прошло, а ты все такой же, так че приперся, воняет перегаром, чесноком и лекарствами, выглядит безупречно, но это всего лишь иллюзия, уверен, что под Хинге скрывается пропитая, с мешками под глазами, даже не женщина, а баба, такие не под венец в белом платье идут, а с транспарантами на митинги, наглая, вредная, упертая. И вот это существо он любил, эх, ладно, играем, кровь к щекам, улыбку дурацкую нацепить, ну, на тебя трудно не смотреть, ты, а вот этого не надо, указывая на меня уже обглоданной костью рычит Синджу, я всегда говорила, что такому как ты со мной ничего не светит, всегда, пора бы уже запомнить это, такому, какому, такому, наглому, несерьезному, одевающемуся как клоун, старому дураку, отламывая от курицы вторую ножку, перечисляет Цунаде. Вообще-то мы одногодки, так что ты тоже старая дура. Говорить об этом, я конечно же не буду, так как чревато мордобоем. Ага, а еще, ну, перечисляй дальше. Мне очень интересно знать, каким ты видишь старого друга. Старым другом, не более. Да и вообще, ты не в моем вкусе. Прическа дурацкая, бородавка на носу, глаза, полосы эти красные. На тебя, без смеха не посмотришь, закажи мне еще выпить, и закусить не помешает. Ну, что я могу сказать, унаследованные от старины джи, теплые чувства, только что побились в конвульсиях, выдохнули в последний раз и остыли. И вот с этим вот, я с детства мечтал встречаться, жить и даже умереть в один день, держась за руки, в окружении детей и внуков. Ой, мама, Джирая, очнись, хватит пялиться, угощай давай, да, конечно. Киваю и поднимаю руку, подзывая официантку, которая тут же прибегает, принимает заказ и сразу же приносит две бутылки саке и закуску. Одну из них сразу же выпивает Цунаде, из горлышка, практически залпом. После чего отрыгивает, вытирает рукой губы и набрасывается на закуску. При этом продолжает рассказывать, какой я идиот, и вспоминает прошлое. Я же, подыгрываю ей, хихикая, вспоминаю яркие и не очень моменты. Забавные ситуации и свои неудачные подкаты. Цунаде смеется, пьет и с полным ртом выкрикивает. Отчего крошки летят на стол, пол и меня, что неприятно. Очень неприятно и хочется уйти. Да, с тем, что мои чувства к ней умерли, я немного погорячился. Они есть, будут и никуда не денутся. Но вот сейчас, мне ее жалко. Призрачный образ идеальной во всех смыслах женщины, моей мечты, только что со звоном разбитого стекла рассыпался. Да, совсем опустилась. Даже не на дно, а пробила его. Еще немного и она. Мне ее жалко, но не более. И вот сейчас, глядя на нее, я начинаю понимать Джираю, то есть себя. Я, черт с ним, я, в прошлом, так сильно любил ее, что старательно игнорировал ее характер и поведение. Послала в неведомые дали да еще матом, заметила, от этого становилось тепло и как-то радостно. Врезала мне в челюсть, чем лишила сознания и откинула метров на 10, а то и дальше. Так это, бьет значит любит. Соизволила прикоснуться, снизошла, какое счастье. А то, что после удара я пару дней шатаюсь с сотрясением, пытаясь не заблевать все вокруг или чакрой укрепляю потрескавшуюся от такого внимания челюсть, так это мелочи, случайности. Просто она ко мне неравнодушна, а сил рассчитывать не умеет. Она хорошая, просто у нее в жизни было много горя. Нет, хватит с меня, у меня дела и поважнее есть. А ты? Цунади ничего не заметила. Для нее я, это я, значит. А смысл мне стараться и играть роль, для нее? Да хрен там плавал. Пусть и дальше занимается тем, чем ей так нравится. А я начну другую, свою игру. Надеюсь, мне хватит времени перевернуть здесь, если не все, то как можно больше. Времени до того, как за мной прилетят охотники. Можно тебя? Снова подзываю официантку. Да, вам еще что-нибудь? Нет, спасибо. Вот, это расчет. А это от меня. За хорошую работу. Все-таки приятно, когда за тобой ухаживает такая красивая девушка. Спасибо, мне пора. Краснея тянет официантка, принимает деньги и старательно отводя взгляд едва слышно мямлит. Я через 2 часа заканчиваю. Можем посидеть где-нибудь в более приличном месте. Или погулять по городу. Или в следующий раз, киваю ей. Сейчас не могу, дела. А очень жаль, надув губы тянет официантка отходит и вдруг оглядываясь улыбается. Я буду ждать. Это что сейчас было? Хлопая ресницами спрашивает Синджу, которая от меня такого вообще не ожидала. Общение, вставая пожимаю плечами, разворачиваюсь и топаю к выходу. Вежливое общение, не напрягайся, тебе не понять. Ты так не умеешь и не уверен, что научишься. Эй, а разве я тебе разрешала уйти? А ты думаешь, мне нужно твое разрешение? Не оборачиваясь, усмехаюсь. Много на себя берешь, старая подруга. Сзади слышится рычание, торопливые шаги. В итоге меня хватают и разворачивают к себе. Я не договорила, тыча пальцем мне в грудь хмурится Синджу. Ты не можешь просто так встать и уйти. Почему? Назови хоть одну причину. Я. Ну вот видишь, Цунади, причин нет. Так что отдыхай, а я пойду, у меня дела. Какие у тебя могут быть дела? Бесится Синджу, сжимает кулаки и замахивается. Важные, наклоняюсь к ней. Еще увидимся. Когда-нибудь. Что значит когда-нибудь? Джирая. Когда-нибудь, может быть. Сколько мы не виделись? 2 года? Ну значит через столько же. Или больше. Чем больше, тем лучше. Все, мне пора. А-а-а, поняла. Встав передо мной, заграждая путь, ехидно тянет Цунади. Ты решил сменить тактику. Вместо того, чтобы таскаться за мной, пялиться на грудь и подкатывать, ты решил игнорировать. Думаешь, это поможет? Думаешь, я сама приду к тебе? Не надейся. И вообще, хватит за мной ползать. Надоел. Шагаю вправо, потом вперед, потом влево и оставив кипящую от ярости Синджу, не оборачиваясь, иду к двери. Да, но это и к лучшему. Сейчас надо по-быстрому слинять из города, в Канаху, а по пути, изучить это тело. И, Джирая, подожди, догоняет меня Цунади. Слушай, не хочу, мне не интересно. Джирая, КХМ, а куда ты идешь? В Канаху, у меня книга застопорилась. Пойду поищу вдохновение, у женских бань, ну или на реке. Надо приобрести бинокль, или подзорную трубу, или, извращенец. Я знаю, знаю, а еще я знаю, что из кожи вон вылезу. В принципе, для меня это не такая уж и проблема. Ну да, из кожи вылезу, переступлю через себя, сам себя и забью, но это воняющее убойным перегаром существо, к себе не подпущу, таскаться за ней не буду, и даже если она сама начнет, пошлю подальше. А теперь вперед, в путь дорогу. Пора браться за великие дела, пока охотники не прилетели. Глава 5. Сутки спустя, к вечеру, где-то в лесу, песчаный берег, протекающий через лес реки, и я, после удачной рыбалки и, соответственно, купания, сижу на камне и созерцаю красоты местной природы, заодно поглядывая в сторону пары висящих над углями костра рыбин, свежих, собственноручно пойманных и выпотрошенных, промытых в воде, посыпанных солью и кое-какими чудом завалявшимися у меня специями. уже почти готовых, покрытых золотистой хрустящей корочкой и источающих божественный аромат. Красота, каждая по прикидкам больше килограмма. Эх, сейчас бы к ним водки, черного хлеба и пару луковиц, а еще лимончик и вообще, кхем, что-то я размечтался. Так, надо подумать, а рыба? Рыба не уплывет, она жареная, и пока доходит до нужной кондиции, я могу предаться размышлениям. Минут на пять, нет, мало, надо в медитацию, очистить разум. А поскольку я, в отличие от предшественника, думаю быстрее, за пять минут, поза лотоса, глубокий вдох, выдох, печать концентрации, мир мигает, разум очищается, не зрением, а каким-то другим образом вижу, что время практически остановилось. Мысленно улыбаясь, смотрю внутрь себя, где вижу, точнее не вижу, а ощущаю потоки энергии в своем теле. Как интересно, интересно открывать заново то, что давно знаешь, но, воспоминания и свежий взгляд, вещи разные, все-таки мое видение, сильно отличается от взгляда Джирай, мы смотрим по-разному, например Фуин, там где он видит почти мистическую начертательную технику, придуманную много лет назад, я вижу четкую конструкцию, систему блоков, основой для которой служит бумага или все, что проводит чакру, включая живых людей. Кто знает, может при ближайшем рассмотрении, исследованиях и опытах, я смогу увидеть что-нибудь и в чакре. Может быть, чакра, она вырабатывается в очаге, расположенном в районе солнечного сплетения, и в голове, смешивается и по каналам разносится по телу. Само тело играет роль аккумулятора, и этот аккумулятор очень даже впечатляет. Чакра у меня не просто много, а охренеть как много. Не зря Саннином обзывают. Сильный, сильный, но не гордый. Бахвалиться своими способностями и заниматься самовосхвалениями не собираюсь. До добра это не доводит. Чакра, инь, духовная, производимая в голове, точнее разумом. Янь, телесная, производится в очаге. Смешивая их, можно использовать техники. Создавать фуин печати, ускоряться, укреплять тело, усиливать удары. Но, есть и существенный минус. Как только чакра закончится, я, точнее это тело, загнусь. Без чакры мне, а точнее этому телу, внутри которого заменяя нервную систему я, собственно, нахожусь, теперь не выжить. Поэтому надо следить за ее уровнем. Израсходовал слишком много, слег на пару дней с чакроистощением. Потратил все, загнулся и дело с концом, что бывает крайне редко, но все же таки бывает, особенно учитывая местный менталитет. Люди здесь, мягко скажем, немного повернутые на чести, достоинстве и прочих непотребствах. Короче, они долбанутые, и в случае чего, не то чтобы не откажутся, а с радостью пойдут в самоубийственную атаку, в результате которой, конечно же, благополучно сдохнут, но, зато с честью, хотя, честь у каждого своя, да и погибать ради великой, но призрачной цели, такое себе занятие, но это для меня, местные же, ох, тем не менее, за чакрой надо следить всегда, следить или попытаться немного модернизировать тело. На серьезные изменения я не способен, но вырастить несколько новых чакроканалов, усилить имеющиеся и немного ускорить работу очага, я смогу. Также я смогу усилить кости, немного изменив их структуру. Мышцы, поработаю с волокнами и наращу еще с десяток килограмм. Больше не надо, этого хватит. Можно будет поработать над суставами и связками. А также я смогу улучшить зрение, ненамного. Усилю обонятельные рецепторы и осязание. Мало, конечно, очень мало, но мало для обычного человека, для меня же нынешнего, даже пара-тройка процентов, могут решить многое, если не все. Чуть больше чакры, плюс одна техника, что в бою может быть жизненно необходимо. Чуть прочнее кожа, крепче кости и мышцы, и вот, казалось бы, смертельное ранение обернется для меня тяжелым, но не фатальным. Надо работать. Сейчас перекушу вкусной свежей рыбкой, чем пополню запас энергии и питательных веществ, а также получу вкусовое удовольствие. Потом уложу тело отдыхать, а сам возьмусь за модернизацию. На это уйдет время и много. Понадобятся все мои познания в биологии, анатомии и генетике. И они есть у меня. А еще у меня есть Синнин мод, который превращает меня в машину смерти. Правда, ненадолго. Да и сам режим я не смог в совершенстве освоить, и при его применении слегка мутирую. Ноги становятся длиннее, перепонки между пальцами появляются, нос изменяется, рожа покрывается бородавками, глаза превращаются в жабьи, борода опять же, но я могу это доработать, изучить, найти способы собирать, накапливать и сохранять синчакру. Собирать без помощи Шима и Фукасаку, да и мутации. Ага, синчикра, смешанная с моей, делает меня похожим на жабу. Значит, это можно использовать для модернизации себя. Заманчиво, любопытно, интересно. Начну с малого. Мышцы, кожные покровы, улучшение нервной системы, то есть себя любимого. Создать пару нервных узлов, как у таланианцев. Что это даст? А даст мне это очень многое. Ускорится проводимость импульсов, а вместе с этим реакция и восприятие выйдут на новый уровень. Это безусловно полезно, но вот сейчас, надо успокоиться и поесть вкусной свежей рыбки. Надо сделать запас специй и обязательно разжиться хлебом. Я иду к тебе, рыбка. Выкрикиваю, спрыгиваю с камня и вижу, что никакой рыбки над углями нет. Зато у костра есть цунади, смутно знакомая мне черноволосая девушка и поросенок в кимоно. Все трое, доедая рыбу, смотрят на меня и все бы ничего, вот только я в одних трусах, что здесь считается крайне неприличным. А они смотрят, стесняются, но смотрят. Черноволосая краснеет, цунади сглатывает. Свинья, похрюкивая, жрет мою еду. Вы чего уставились, бесстыжие? Так, а, открывает рот Синджу. Чего? Вы что здесь делаете? С чего вы сожрали мою рыбу? Кто вам разрешил? Да вы совсем обнаглели, варьё. Тебе жалко? Встав, упирает руки в бока цунади. И не надо на меня орать. Взялся мне тут характер показывать. Да я. Иди оденься, ты шизу не смущаешь. Да, а тебя? Смотри, какие мышцы. Рельеф, ни грамма жира. А рост? Ух, сам себе завидую. Спятил? Широко открытыми глазами смотрит на меня Синджу. А ты? Выпрямляясь и напрягая руки, спрашиваю. Смотришь не моргая, рот открыла. Извращенка. Кто? Я. Да ты. Убью. Ну попробуй, говорю и почему-то немного пригибаюсь. Доворачиваю корпус, левую руку вытягиваю вперед, правую в сторону и сгибаю в локте. Вдобавок поворачиваю голову и щелкаю шеей. Давай, цунади, возьми меня. Имха-пыха, прижав руку к лицу, издает странные звуки шизуни. Хватит, рявкает Синджу и сквозь зубы шипит. Прекрати, мы просто шли мимо. Я в 6 километрах от дороги. Как вы шли? Куда? Придумай что-нибудь поубедительнее. Хорошо, мы тоже идем в Коноху. Хочу занять у Хирузина. Решили идти с тобой. Доволен? В экстазе, выпрямляясь и собирая свои вещи, ворчу на них. Пришли, все съели. Даже спасибо не сказали. Ни воспитания, ни манер. Оставили голодать старого больного человека. Ты что, старый меня назвал? Взвивается Синджу. Нет, назвал. Не называл. Называл. Мы с тобой одногодки. Значит, ты и меня считаешь старухой. Я. Вчера ты называла меня старым идиотом. Значит, ты сама себя считаешь такой, если следовать твоей логике. Но я, на полуслове прикусывает она язык. Привязались. Не ходите за мной. Я вам запрещаю. Идите другой дорогой, через страну молний. Мне попутчики не нужны. Но вместе веселее, едва слышно возражает Шизуни. Вот и веселитесь. Только без меня. Что я теперь есть буду? Такая рыба была. Ау. А давайте свинью зажарим. Вон она какая, жирная. На троих хватит. Хотя вам уже не надо. Свинью такая участь не устраивала от слова совсем. С визгом, животное прыгнуло на руки к Шизуне и дрожа принялось коситься на меня. Шучу. Ахаха. Цунади, голышом искупаться не желаешь? Изврат, вздыхает Синджу. Тебя ничто не сможет изменить. А надо? Поздно меняться. Я лучше делом займусь. Будешь подглядывать за девушками и писать похабные книжки? Вопросом пытается подколоть меня цунади. И это тоже. Ладно, пойду я, закидываю вещи на плечо, надеваю сандалии и быстро ухожу вверх по реке. Шаг Тала даст. Как говорят таланианцы, что в переводе значит «идите на ха», на половые органы. Но это самый мягкий перевод, в оригинале цензурным считается только предлог Тала, указывающий точное направление. Таланианский язык сложен. О чем это я? Ах да, пришли, сожрали рыбу, настроение испортили. Какого им от меня надо? 30 гребаных лет. Цунади просила отстать. И теперь, как только я отстал, она сама прется за мной. Ну так радуйся, дурак, а вот нет, не буду. Я здесь не за этим. Хотя, ну попал я сюда случайно и что с того? Жить спокойно, хренушки. У меня уже цель намечена. А ведь здесь не одна Коноха. Песок, туман, камень, облако и много других деревень. Деревень, деревня, гвоздик, красотки, много. Надо осторожнее. Та долбанутая придет за мной. Охотники не найдут, это найдет. БРРРР. Избегать всех, у кого на голове протектор деревни Гвоздик. Цунади тоже избегать. Всех избегать. Хотя, она пришла не просто так. А зачем? А вот это мне и предстоит выяснить. Поздний вечер, сидим у костра. Цунади ехидно улыбается, Шизуни прижимая косящегося на меня поросенка, сидя засыпает. Делает вид, что засыпает. Умело притворяется. Сама же как пружина, готова к бою. Ровно как и Цунади. Заподозрили? Ну да, я хоть и начал играть роль старого извращенца, быстро бросил это дело. Потому что унижаться перед ней не хочу. Знаю, что надо вести себя естественно, так как всегда себя вел Джирая. Знаю, но не хочу. Хоть один раз, я хочу позволить себе не подстраиваться под кого-нибудь, а пожить для себя. Да, скоро я начну действовать и поставлю весь мир на уши. Но вот пока. Сейчас, пока я еще не начал. Красиво здесь, ночное небо, усыпанное незнакомыми созвездиями. Прохладный чистый воздух. Еще одна пара рыбин над углями. И Цунади. С одной стороны такая родная, знакомая и любимая. С другой наглая, вредная и отвратительная. Такое ощущение, что в данный момент я состою из двух совершенно разных личностей. Я – существо рациональное, расчетливое и приспособляемое к самым разным ситуациям. Пользуясь памятью, легко могу отыграть роль матерого уголовника, наркоторговца или прожженного политика. И Джирая, который вопреки всякому здравому смыслу, никуда не делся. Он присутствует и толкает меня на глупости. Заставляет смотреть на Цунади, что для нее не остается незамеченным. Мечтает, естественно, о ней же и хочет заглянуть на горячие источники. Странно все это. И хоть я не верю в мистику. Чакра. Правильно, у меня его чакра. А как я знаю из памяти предшественника? Джирая, улыбается мне Цунади. Будь другом, призови жабу. Зачем? Послание Хирузину хочу передать. Мило улыбается она. Предупредить. Точно заподозрила. А это проверка. Интересно, за кого она меня приняла? Хотя чего я тут голову ломаю? Я же повел себя не так, как должен был. А Цунади, несмотря на то, что пьянь, кунайчи очень опытная. Ладно. Прокусываю палец. Провожу им по камню и, как и положено, на весь лес кричу. Техника призыва. Здарова, Джирая, выпрыгивая из облака дыма, кивает мне жаба. Привет, Цунади. Случилось что, Касуки? Тут такое дело. Цунади, надо послание передать. Смотаешься в Канаху? Да без проблем, пожимает плечами жаба. Давайте сюда ваше послание. Подняв палец, полностью теряется Цунади. Я передумала. Да, лучше не надо. Устрою наставнику сюрприз. Ну не надо так не надо, разводит лапками Касуки. Тогда бывайте. Жаба с хлопком исчезает, сажусь к костру, снимаю рыбину и сурово смотрю на Цунади. Мне даже интересно, чего такого ты напридумывала, что решила меня проверить. Ты повел себя странно, опустив голову, бормочет Синджу. Странно. Ну да, я сам в шоке. Вместо того, чтобы пускать на тебя слюни, глупо хихикать и пытаться подкатить, я взял и ушел. Так, а хочешь знать почему? Удиви меня, я многое понял. Посмотрел на свою жизнь и наконец-то пришел к выводу, что мы с тобой не пара. Да, ты всегда говорила мне об этом, но я, дурак, не хотел слушать и даже не старался понять. Не начинай, и не вздумай признаваться. Ты и так все знаешь, в признаниях нет никакого смысла. Извини, но тебе придется меня выслушать. Все кончено, я устал. Мне надоели эти бесплодные, болезненные и совершенно бесполезные попытки добиться твоего расположения. Ты любишь Дана, любишь и всегда будешь любить. Я в вашей истории лишний. За прошлое. Прости, если сможешь. Я вел себя как идиот. Не ожидал от тебя такого, качает головой Цунади. Вот честно, не ожидала. И давно ты так? Назревала давно. А тут как в Танзаку с тобой встретился, так и понял. Ты пойми, мне 42 года. Половина жизни уже позади. Лучшая половина. И чего я добился? Правильно, Цунади, ничего. Ни семьи, ни друзей. Помру один, где-нибудь в канаве, и никто не узнает, где могила моя. Я так не хочу. Мне недолго осталось и свои последние годы, а может месяцы. Я хочу пожить. Просто пожить. Устал я от постоянных странствий, запоев и общения с сомнительными личностями. Мне нужно. Нет, мне необходимо найти себе цель. Или хотя бы тех, для кого захочется еще немного продержаться. У тебя есть я, резко поднимает она голову. Хирузин, жабы, ты еще Орочимару вспомни. А нужен я вам? Ну что будет, когда меня не станет? Я расстроюсь, закрыв глаза, шепчет Цунади. расстроишься, может быть, даже цветы на могилу принесешь, а потом, ты забудешь про меня, забудешь, Цунаде, месяц, два, год и ты не вспомнишь, потому что вспоминать нечего, ну был такой сокомандник, Джирая, выросли вместе, воевали, с Ханзе бились, один из троицы Саннинов, идиот-извращенец, болтун, и вместе с тобой, меня забудут все, зачем ты так, ты же Джирая, великий, неудачник, да, неудачник именно я, а не ты, у тебя хотя бы воспоминания есть, а что вспомнить мне, то как всю свою сознательную жизнь гонялся за тобой, вел себя как дебил и получал за это в лицо и по голове, или как Рачимару ушел, или может мне вспомнить учеников, троицу Изами, где они сейчас, слухи говорят, что все они погибли, Минато, так он тоже, так кто у меня есть, в чем смысл моего существования, не знаю, но, посмотри на меня, живу прошлым, спиваюсь, долги, постоянная беготня, посмотри, не хочу, я спать, мне завтра рано выходить, если проснусь, с ума сошел, да, возможно, видимо, по голове слишком часто получал, слишком часто, Джирая, вскакивает Цунаде и пытается подойти ближе, не подходи, я этого не хочу, не приближайся и не вздумай прикасаться ко мне, мы просто друзья, понимаешь, друзья, и ничего большего, можешь начать обзывать меня, мне плевать, но удары, я больше терпеть не буду, поднимешь руку, обязательно отвечу, мои чувства к тебе умерли, да и теперь я сомневаюсь, были ли они вообще, ведь сколько я не вспоминал, хотя, да, есть светлые моменты, помнишь, тогда, в окрестностях Ами, когда Орочимару ушел на разведку, ты думала, что я сплю и не вижу, я тогда притворялся, я видел, как ты плакала сидя рядом, помнишь, помню, отворачиваясь ворчит Цунаде. «Мне за это стыдно, никому не говори, иначе, я тебя предупредил», глядя на сжавшую кулаки Синджу качаю головой, демонстративно отворачиваюсь и добавляю, «жалеть тебя не стану, на что я способен, ты прекрасно знаешь и, надеюсь, у тебя хватит ума больше не поднимать на меня руку, теперь спать», положив рыбину, отхожу в сторону, сажусь за камень, так чтобы их не видеть и смотрю на реку, не получилось, отыграть роль не получилось, да и в задницу все это. Сам себе задал вопросы, на которые не могу ответить. Кто я? Биологическое оружие, созданное для убийства, или живое существо, со своими мыслями, чувствами и желаниями, или я не знаю другой жизни. Вся моя память – это память самых отпетых негодяев и отбросов, от торговца наркотой, тусующегося в темной подворотне, до главы банды, держащей под контролем целую страну, от продажного, погрязшего в коррупции планетарного губернатора, до правителя звездной системы, все эти существа, всегда, без исключений, были такими мерзкими, черными и гнилыми, и тут вдруг мне попадается Джирая, от чего начинается раздрай и переосмысление, чем я никогда до этого не занимался, не было у меня до этого приступов рефлексии, самокопания и прочих издевательств над собой, не было, отвращение, сожаление, ярость, все это да, но вот этого, любовь, как ни крути, любовь к Джирае к Цунаде передалась мне, и нет, любовь это не состояние накачанного серотонином организма, во мне сейчас нет этого гормона, как нет и кортизола, вызывающего стресс и уныние, эндорфин также отсутствует, но почему мне тогда так больно, почему противно, почему жалко, потому что обычная жизнь не для меня, не готов я к этому, любовь, привязанность, все это мне непонятно и неприятно, но это есть, есть, и причиняет мне дискомфорт, который вопреки моим ожиданиям не проходит, а становится сильнее, но мне нельзя, я не должен причинять людям боль, особенно тем, кто этого не заслуживает, особенно, Цунаде, я смогу справиться, я смогу, просто надо изменить восприятие, сделать так, чтобы ее вид вызывал у меня не радость, а неприязнь и отвращение. Это несложно, легко можно сделать. Но надо ли, а зачем? Пусть она радует мне глаз. Все равно мы будем редко видеться. Но сейчас, впереди, долгий путь в Коноху. И пока есть возможность, я научусь. Мне это пригодится, в будущем. Я смогу лучше отыгрывать роли. Эх, ну и в передрягу я попал. Ладно, Цунаде, ты извини, выходя из-за камня улыбаюсь. Что-то понесло меня. Спят, или нет, не спят. Притворяются, и свинья это, глаза прищурила и наблюдает, ладно, буду учиться, мое приключение здесь не закончится, потом будут другие миры, новые тела, так что раз выпала такая возможность, буду учиться и становиться сильнее, Боль – очень хорошая тренировка для разума. Сажусь к костру, беру рыбину, смотрю на перепуганную свинью и приглашающе киваю на костер, на что животное негромко хрюкает и всем своим видом показывает, как сильно ненавидит меня, что очень даже смешно выглядит. Глава 6. Рассвет. Тихие всплески, выпрыгивающие из воды рыбы, гаснущие на светлеющем небе звезды. И мы втроем. Цунаде, сидящая у костра и хмуро смотрящая на меня. Шизуне, спящая в обнимку со свиньей. И я. Нет, никакой модернизации тела я пока не занимался. Двух съеденных рыбин для этого оказалось недостаточно. Энергии не хватило. Для работы над собой нужно хорошее питание, тренировки и концентрация. Здесь этого нет. А концентрацию сбивает следящая за мной свинья, мрачная Цунаде и растерянная Шизуне ей в этом помогают. Зато я думал, размышлял, сравнивал, анализировал. И, кажется, мне стало легче. Назревающий, как мне казалось, срыв отступил, вместо него пришло спокойствие. Появилось странное, легкое веселье. Даже не так, азарт. Я снова хищник, уже чую слабый, почти остывший след. И от предвкушения мне немного весело. Так было всегда. Нет, мне не радостно от того, что скоро я начну убивать. Убивать, скорее всего, много, а потом разгребать последствия, которые появятся. Потому как просто оторвать головы виновным – это не выход. Убив одного, потом приходится убивать других. Как там говорили люди, свято место пустым не бывает. Да, именно так. Поэтому на смену одному уроду всегда приходят другие, еще более мерзкие. И это именно они устраивают кровавые вакханалии, передел власти и разборки. Так что, мне приходилось действовать шире. Находясь в теле одного, заранее убирать и устранять других, сочувствующих, приближенных, завистников и конкурентов. Потому как если их не устранить, они погрузят мир в хаос, что было и часто, особенно в начале моей, так сказать, карьеры. В то время я просто убивал, по моему тогда еще ошибочному мнению главного, и делал ноги куда-нибудь подальше. Осознание пришло только через год, когда я вернулся на один из миров, и там я ужаснулся от последствий вмешательства, однако не остановился и с особой жестокостью зачистил мир еще раз, но более тщательно, стал умнее, избирательнее, понял, что не всегда главный тот, кто у всех на виду. В основном перед народом выступали существа даже не среднего уровня, а так, шушера или вообще актеры. Настоящие лидеры всегда держались в тени, а потом, когда создатели произвели выброс информации и слава обо мне быстро облетела всю галактику, все изменилось. Да, работать стало сложнее, но самой работы стало меньше. Все боялись того, что я приду за ними и избавляли обороты, или уходили в тень, такую темную, что их деятельность, если не знать где искать, не найдешь. А здесь, про меня никто не знает и не слышал. Руки у меня полностью развязаны, и это радует. Можно начудить, устроить местным воротилам, а они тут есть, настоящий кошмар. Потом сменить тело и, не давая им передышки, нанести удар в спину. Потом еще раз сменить и добить остатки. Устроить показательную акцию, выпотрошить десяток шестерок или хоть каким-нибудь боком причастных и развесить на фонарных столбах с табличками, как и за что их постигла такая участь. Жестоко, не спорю, но по большей части выхода у меня не было. И чтобы своими действиями не сделать еще хуже, подчищать надо всех. Конечно, проходят годы и постепенно все возвращается на круги своя, но туда же возвращаюсь и я. Так что, пока мне надо думать о том, что здесь и сейчас, Коноха, и что там у нас в Конохе, а там крутые горячие источники, и странные дела. Если вспомнить мое прошлое, то рулит этими делами явно не Херузин. Если верить моему опыту и знаниям о Сарутобе, то старая обезьяна давно уже всего лишь публичное лицо, особо ничего не решающее. Слишком стар, мягок и повернут на воле огня. Но, опять же, Сарутоби далеко не дурак. Он умен, хитер и изворотлив. И тут стоит учитывать особенности этого мира. Есть вероятность того, что он сам не понимает, что происходит. А что-то происходит. И это что-то мне не нравится. Особенно мне не нравятся некоторые события. Например, Третья мировая война и события четырехлетней давности в Конохе. Есть подозрение, что войну развязали специально, а Минато просто убрали, чтобы не мешал. А кому, кому он мог мешать? И кланы, и бесклановые, при нем не угнетались. Дело он свое знал и исправно работал, без нареканий. К тому же, если кто в Конохе и не был дебилом, так это Минато. И если он погиб, да еще вместе с Кушиной, Значит, это результат хорошо спланированной операции, в которой замешана уйма народа. Выводы пока рано делать, но, вот как раз с этим мне и предстоит разобраться, выяснить. И я выясню. Джирая, ты странно молчалив, вздохнув, качает головой Цунаде. Думаешь о чем-то? Скажи что-нибудь. У тебя красивая хинги, очень, и качественная. Вывела технику на новый уровень, долго тренировалась, а как ты выглядишь на самом деле? Лучше бы ты молчал. Сквозь зубы цедит она и, надув губы, демонстративно отворачивается. Так я бы и молчал, ты сама начала. И вообще мне интересно, как ты пересиливаешь себя и разговариваешь со мной. Я же, как ты меня называла, дурак. Ну это тогда, в детстве, позже. Ага, белобрысый, да хватит уже, вскочив на ноги, кричит Синджу. Ну ладно, только не нервничай так, в нашем возрасте. Джирая, еще одна шутка про мой возраст, и я клянусь, ты пожалеешь. Понял, понял, Цунаде, понял, что именно, что старость действительно угрожает моей жизни, вот сволочь, убью, Цунаде сама, не надо, встает перед ней Шизуне, успокойся, выдохни, а чего он меня доводит, сволочь, ненавижу, как был дураком, так им и остался, еще друг называется, с таким поведением, ты точно один останешься, кто, я, один, да ты издеваешься, ты получше посмотри. Красив, высок, силен, сбережения имеются. Тем более повзрослел и стал серьезным. Почти стал. Да за меня любая пойдет. Да кому ты нужен? Ехидно скалится Синджу. Старый осел, ну найдешь ты себе какую-нибудь дурочку, так это ненадолго. Ты же не сможешь пройти мимо бань. ХММ, значит там и буду искать. Ну-ну, удачи. Когда тебя снова изобьют, я тебя с того света вытаскивать не буду. Отдам студентам и пропишу клизму. Пятилитровую. Чтобы мозги промыло, придумал он мне здесь, жениться захотел, ха-ха-ха-ха, кривясь передразниваю красную от злости Синджу, уха-ха-ха, как смешно, вот возьму и правда женюсь, детей заведу, двоих, нет, троих, и заметь, все это без хинги, скотина, Шизуне, отпусти я его урою, сука, ненавижу тебя, чтоб ты сдох, один удар и тебя не станет, ну, подходи, сильное заявление, проверять его я конечно же не буду. Бой начнется, а у меня правило. Какое? Не приближаться к Синджу, они двинутые. А-а-а, урод, обожаю, когда ты говоришь гадости. Ну что, настроение я себе поднял, можно и выходить. Завтракать все равно нечем. Рыбы на лови, шипит Цунаде. Ау, посмотри, кто это там? Указывая рукой в сторону реки, делаю вид, что присматриваюсь. Ох ты как, Цунаде, ты смотри, это случайно не я на рыбалку ломанулся? Джирая, опустив голову, рычит Цунаде. Последний раз предупреждаю. Ладно, все, пойдем. Какая злая. Ну и пусть. Мне все равно. Да, наверное. И все-таки это странно. Безумно любить человека, которого видишь второй раз в жизни. Я с этим справлюсь. Мне уже лучше. Тем более, у меня впереди работа. А почему работа? Наверное, потому что... А действительно, почему? Зачем я этим занимаюсь? Я пробовал осесть и жить спокойно, пробовал, вот только не получалось, но были и относительно нормальные миры, где просто не надо было лезть куда не надо, так почему я лез, почему даже сейчас, я, с упорством каланской панцирной собаки пытаюсь найти себе приключение, зачем, сам не знаю, но мне это, необходимо, да, или нет, интересно, надо более детально изучить этот вопрос, время к обеду. Не обращая внимания на легкое чувство голода, иду впереди и на ходу делаю пометки в блокноте. Вывожу кисточкой иероглифы, придуманные, видимо, каким-то садистом для издевательства над молодым поколением. Также, с интересом поглядываю на попутчиков. В полку Джирая ненавистников прибыло. Если вечером меня ненавидела только свинья, вкусная, наверное, то теперь к ней присоединилась Цунаде. Однако ударить меня, великая неудачница, даже не думает. Угрожает, ругается, в том числе и матом, но не бьет. Подействовала. А вот Шизуне, выглядит мило. Несет разгневанную вчерашним предложением поросятину и улыбается. Так, чего бы такого написать? И чайча, как-то не то. А вот, взять таланианца, написать, что он вылез из моря и поймал купающихся голышом девушек. Больше внимания деталям и акт любви девушек и клубка щупалец готов. Местные ничего такого в глаза не видели, должно зайти. Чем я занимаюсь? Привычка. Ладно, пишем. Похотливое чудовище из темных глубин. Глава первая. Неожиданная встреча. Ага, пошел процесс. Ух, я сегодня в ударе. Главное не запнуться, а то упаду в пыль, тушью обольюсь, некрасиво получится. Лимон съешь, фыркает Синджу, догоняет меня и вырывает из рук блокнот, всматривается, краснеет, закрывает глаза рукой и отдает его обратно. Понравилось, идиот, взаимно, так что скажешь, похабщина, так там еще ничего не началось. Цунаде, слушай идею, НН не надо. Джирая, вот честно, лучше не надо. Аками, за что мне все это? Видимо, за грехи. Ладно, можешь перейти на другую сторону дороги, чтобы не смущаться. А я продолжу. Так, зачем тебе в Коноху? Внимательно глядя на меня, задает она давно интересующий вопрос. Ни дома, ни друзей, как ты сам говоришь. Не из-за источников же ты туда прешься? Раскусила. Давно догадалась, как только за стол к тебе присела, напрягаясь, тянет Синджу. Шизуне, спокойнее, поднимая руки, говорю и медленно отхожу назад, стараясь не терять их из вида. Сам все скажу. В Коноху меня интересует ребенок. Ты издеваешься? Какой к черту ребенок? Обыкновенный такой. Если все получилось, как хотел Минато, то мальчик, их скушенный сын. Сейчас ему 4, большой совсем. Вот я и иду посмотреть, как он, что он. Кстати, ты ничего о нем не знаешь? Зовут Наруто, я имя придумал. А Минато назвал? Наверное, он просто собирался. Так ты что-нибудь о нем слышала? Намикази Наруто. Нет, ничего, растерянно выдает Цунаде. А, ну давай, скажи, что такому, как я, нельзя к детям подходить. Вообще-то, Минато мне как сын был. Был, эх, вот надо же было тебе растревожить прошлое. Шли же спокойно. Пойдем уже, я внука увидеть хочу. Джирая, ты, что опять? Нет, ничего, пошли. Прости, что заставила вспомнить. И правда, заставила. Минато я на самом деле любил. И Кушину, несмотря на то, что характер бешеный и сковородка тяжелая всегда под рукой была. Но что поделаешь, Узумаки. Мелкий, наверное, в мать пошел. Красноволосый, синеглазый и характер взрывной. Готов поспорить, Хирузин его себе в клан забрал. Сейчас, наверное, учит его, может, даже сам взялся. Скорее всего, так и есть. С чего меня это беспокоит? Непонятно. То есть понятно, но... Цунаде, что опять не так? Спрашиваю совсем растерянную Синджу. Да все нормально. Просто. Нет, ничего. Подозреваешь? Думаешь, я это не я? Призыв жаб и воспоминания о прошлом тебя не убедили. А что ты хотел? Как мне поступать? Я знаю, что ты — это ты. Твои закидоны, движения, манера говорить, кривляние, но в остальном я не могу тебя узнать. Хорошо, давай разберемся. Спроси меня о том, что знали только мы с тобой, 30 лет назад, после теста с колокольчиками, когда мы фотографировались всей командой. От тебя пахло мятой, молоком и шоколадом. Я старался держаться ближе к тебе. Ты сказала, что я дебил. Это все знают. Что было потом, когда Хирузин и Орочимару ушли? Вот ведь настырная какая. Все никак не успокоится. Ладно, я признался тебе в любви. Позже, качает головой Синджу. Ну, вспоминай, ты ушла. Послала меня и ушла, а потом стояла за деревом, смотрела, хихикала и обзывала дураком. Точно, но... Проверка закончена, мы наконец-то можем идти? Да, хмурясь, кивает она. Можем. Если ты думаешь, что барьер Коноху меня не пропустит, то глубоко ошибаешься. Ты ведь за этим пошла? Да, по глазам вижу, что за этим. Заподозрила, хотела взять тепленьким. Потом увидела жаб, но не успокоилась. Не мотай головой. Я еще из ума не выжил и все прекрасно вижу. Джирая, молодец, правильно, так и надо. В нашем мире никогда нельзя терять бдительность, а то ходят всякие, еду воруют. Слушай, а как ты краснеешь, на тебе же хинге. А, понял, это ты специально. Замолчи, ублюдок, становясь бордовой, шипит Синджу. Ты, сука, доведешь меня, я тебя наизнанку выверну. Шизуне, вот смотри, перед тобой наглядный пример того, насколько вреден алкоголь женщинам. Посмотри на себя, и на Цунаде, сравнение будет в твою пользу. Цунаде, еще немного и на твоем лице можно будет кипятить воду. Успокойся и выдохни, нам тут не нужен взрыв с уничтожением всего живого. Эррррра, нарвался. Цунаде сжимает кулаки, рвется ко мне, но ее снова ловит Шизуне. Обнимает, что-то шепчет на ухо и: «Живи, пока», успокаиваясь, выдыхает Синджу. Интересно, интересно. Шизуне действует на нее как успокоительное. И хузы. Да нет, здесь так не принято. Хых, глупые мысли. Ну не могут они быть парочкой. Нет, Джирая, не надо. Заткнись, не вздумай. Думай о чем-нибудь другом. Нет, ты и так лишнего наговорил. Хватит. Поздним вечером остановились в какой-то неважно выглядящей придорожной гостинице, взяли комнаты, заказали ужин и разбрелись подальше друг от друга, потому как видеть меня никто не хотел, что безусловный плюс, никто мешать не будет. Поэтому, съев более чем огромный ужин, рассчитанный как минимум на троих, сажусь на кровати и принимаюсь сканировать свое тельце. Да, не все так просто. Изменяться, конечно же, можно, но, если наращу новых чакроканалов, меня узнавать перестанут. Также есть вероятность того, что после таких изменений, меня не пропустит барьер Канахи, а это сразу крах. Цунаде и Шизуне первыми набросятся на меня, а потом им помогут и меня банально забросают трупами. Мне этого не надо. Поэтому систему циркуляции чакры пока не меняем. Усилить систему можно, ускорить выработку чакры можно, выращивать новые каналы нельзя. Зато можно работать над телом, скинуть лет 5, нарастить мышечную массу, ускорить реакцию и восприятие. Усилие воли. На позвоночнике, у очага чакры формируется маленькое уплотнение, быстро вырастает в нервный узел и соединяется с СЦЧ. Теперь я могу контролировать выработку чакры. Пока еще не умею, но могу. Далее, нервы уплотняются, становятся крепче, чем ускоряют проводимость импульсов. С этим проблем нет, ничему учиться не надо. Глаза, зеркало души, тьфу блин, не туда. Зеркальную мембрану, как у кошачьих и многих других видов, мне, увы, не сделать. Но усилить рецепторы я вполне могу. В обычном состоянии, видеть ночью как днем я не стану, но плюс будет. Обоняние, тут двояко. Скрываться здесь смысла нет, в нос мне заглядывать никто не будет. Но, надо сделать ограничитель. Все-таки в человеческом мире нахожусь. Так пройдет какая-нибудь местная облитая парфюмом модница и я слягу с сенсорным шоком. Ну или Цунаде дыхнет. С этим понятно. Заниматься собой нужно, хоть и без фанатизма. Несмотря на то, что возможно я в этом теле ненадолго. Но опять же, не все сразу, а постепенно. Вырастить новые мышечные волокна, более крепкие, из себя. А что, могу вырастить нервы, смогу и мышцы, это просто и даже не так затратно. Органы прокачать, на случай боя, потому как с отбитыми почками много не навоюешь. Начну с простого. Концентрация, глубокий вдох. От нервов, прямо по мышцам тянутся тончайшие нити. Прирастают к связкам, укрепляются, увеличиваются в размерах, отчего тело наливается силой. Масса растет, новые мышцы, эффективнее, сильнее, прочнее, и чакры их усиливать, несмотря на то, что можно, не обязательно. Это плюс, это поможет. Мне уже здесь нравится. Правда, растут они не то чтобы быстро, но и меня пока никто не торопит. Далее, мне нужно немного омолодить тело. В чем мне помогут стволовые клетки? Надо ускорить их выработку и перепрограммировать посредством хим и гормональных сигналов. А потом, когда время появится, мне надо будет насобирать синчакры и проверить, то есть мутировать в полужабу и сравнить силы и возможности. Придется для этого призвать двух пожилых жаб. Или, что-то мне есть захотелось. Да, а вот тебе и минусы. Главный из которых – голод. На модернизацию расходуется слишком много энергии, а тело получает ее слишком мало. К тому же большая часть уходит на чакру. Надо поработать над пищеварительной системой. Но это опять же не сейчас. Время у меня есть. Да даже если охотники прилетят, я буду готов. Глава 7. Некоторое время спустя, где-то рядом с Канахой, Синджу Цунаде, вечер, сидим у костра, смотрим на усердно пишущего в блокноте Джираю, который, подлец, мерзавец, тварь конченая, только и делает, что доводит меня, подкалывает, бросает тонкие намеки на очень толстые обстоятельства касательно моего возраста, хамит, грубит, откровенно издевается, собирается съесть Тон-Тон, причем не скрывает этого. Бесит. Он меня бесит. Бесит своим сарказмом, самоиронией, нытьем о старости. Ненавижу. Ненавижу за игнорирование меня, за то, что вдруг стал таким серьезным и собранным. За то, что смотрит на меня не с похотью и глупой улыбкой, а с теплотой и сочувствием. Ненавижу. Я даже подумала, что это не он, а кто-то другой. Но нет, это именно Джирая. Призыв. Жабы, насколько я их знаю, слабоумием не страдают и обмануть их невозможно. Так вот они его знают. Ну ладно, у нас всякое бывает. Но его знания. Он помнит то, что кроме нас с ним никто не знал. Помнит в деталях. И пишет еще более похабные книжки. Да еще откровенно издевается над нами. Каждый вечер отходит подальше, раздевается до пояса и тренируется. Ниндзюцу, тайдзюцу и долгая на несколько часов медитация. Но почему, Это его план, игнорируя и издеваясь, он пытается заинтересовать меня, глупости. Мне не интересно. Это Шизуни на него полуголого открыв рот смотрит. Меня же, ну да, ничего такой, фу, мне наплевать. И хожу я смотреть только потому, что подозреваю, он вполне может. Ну вот, опять собирается. Так, еще одна глава закончена. Встав, подтягивается Джирая. Сидите, а я пойду отойду. Куда ты ходишь? Каждый вечер. Встаешь и куда-то идешь. Зачем? По делам, спокойно отвечает он. Разворачивается и уходит. Прыгает на дерево и шустро уносится верхними путями. По делам. Как-то быстро он сегодня. Как будто торопится. А куда? Это безусловно Джирая. Вопрос лишь в том, что с ним случилось. На самом деле повзрослел? Или все же выполняет план по охмурению меня? Или здесь что-то не так? А что? Что могло случиться с Джираей? Что он так изменился? Видимо, что-то очень и очень серьезное. Да нет же, этот идиот не мог так кардинально измениться. Пфффф. А если мог, спокойно сидящая рядом Шизуни, крутит головой, быстро пересаживается ко мне и вцепляется в рукав. Цунади сама, а мы сегодня подглядывать пойдем, заговорщицки шепчет она. Ката, мы не подглядываем, мы наблюдаем, чтобы больше такого не слышала. Поняла, поняла. Ну так что, мы наблюдать пойдем, надо спешить, а то все самое интересное пропустим. Тон-тон, след, найди нам этого придурка. Хрюкнув, свинка уносится в лес, обруливая деревья и перепрыгивая ручьи и кусты, выбегаем к поляне и резко ложимся в кусты, потому как в тени двое, Джирая и кто-то в маске. Нас слава всем камни заметили. Принес, стоя перед неизвестным, спрашивает Джирая. Да, конечно, вот держи, протягивая ему свиток, отвечает он. Вся информация здесь. Хаем, спасибо, это поможет, скоро я приду в Канаху, и тогда, хе-хе-хе, потирая руки, ехидно хихикает незнакомец. Удачи, думаю, наше дело выгорит, вот сволочи, а я сразу поняла, не то что-то, ну сука, сейчас я тебя в землю вкатаю, ты мне все расскажешь, а ну стоять, выпрыгнув из кустов, кричу, у-у-у, тянет Джирая, попались, уходи, я их на себя возьму, не дай им добыть свиток. Запрыгивая на дерево, кричит неизвестный. Джирая прячет свиток в карман, разворачивается и убегает. Шизуни за мной. Сейчас мы из него все вытрясем. Пьяными взбесившимися оленями несемся за мелькающим впереди Джираи. Через валежник, речки, ручьи, лужи, камни, заросли колючих кустов. Несемся, пока не попадаем в болото. Где? Стой, тварь. Видя, что Джирая по пояс утонул в трясине, кричу ему. Прости, подруга. Качает он головой, не в этот раз, ловко выпрыгивает из трясины и по кочкам скачет дальше, останавливается, оглядывается и широко улыбаясь показывает мне большой палец, сука, кричу и прыгаю вверх, приземляюсь на кочку и ухожу с головой в трясину, Шизуни, ловит меня за шиворот, вытаскивает на относительно твердую поверхность, ну, жаба, ты у меня допрыгаешься, тон-тон, дорогу. Из низеньких кустов, растущих чуть в стороне, выглядывает свинка и, хрюкнув, кивает вправо. Все в грязи и тени, доползаем до тропы, и уже шустрее бежим по ней. Ну вот и все, а я-то уже обрадовалась. Думала и правда повзрослел, а он, предатель, на части разорву. Шизуни, сделай побольше клонов и приготовь синбоны. Как только нагоним, сразу нападай, отвлеки, а я ему ноги сломаю, сделаю. Складывая печать, кивает кота. Ух! Тварь, ты мне за это ответишь, я с тобой такое сделаю. Уже через минуту тропа заканчивается. Мы оказываемся на краю огромной лужи. В центре островок, на нем явно не ожидавший нас увидеть Джирая. Попался. Да ладно, пытаясь сдержать смех, спрашивает он. И что дальше? Подойди сюда, отдай свиток и во всем признайся. Тогда я тебя убивать не стану. Если что-нибудь выкинешь, урою. Серьезно. И что, рука на старого друга поднимется? Да, легко. Ахахаха, от смеха складывается пополам Джирая. Что смешного, козел старый? Ничего, старая коза. Просто у тебя лягушки в волосах. Ну давай, вот он я. Подойди и возьми. Ах да, чуть не забыл. Вода пропитана моей чакрой, встать на нее у тебя не получится. Шлепай по болоту, но будь осторожна. Все-таки возраст, давление. Убью. Прыгаю вверх, заношу ногу для удара. Джирая складывает руки на груди и спокойно смотрит на меня. Шизуни выплевывает синбоны, и в тот момент, когда моя ступня уже почти встретилась с наглой мордой Джираи, в него попадает несколько синбонов, отчего он взрывается облаком белого дыма. Вверх подлетает злополучный свиток. Сука, понимая, что нас провели, выдыхаю. Удар, от которого вода и слой грязи волной расходятся в стороны. Падаю на относительно твердую землю, ловлю свиток. Твою мать, видя, что вся эта болотная жижа быстро возвращается на свое законное место, выдыхаю. Прыгаю вверх, не успеваю. Меня накрывает потоком вонючей грязи, водой тиной. Ну, сволочь, ты мне ответишь. Дай еще. Цунади сама, отшатывается от меня комок грязи, которым когда-то была Шизуни. Хватит уже, ты на ногах еле стоишь, уже восьмая бутылка. Я сказала дай еще, понимая, что сопротивляться бесполезно. Кота раскатывает на земле перемазанный грязью свиток, прикасается к символам и подает мне сразу две бутылки. Одну выпиваю практически залпом, вторую открываю и... В голове все шумит и кружится, ноги заплетаются. Чтобы не упасть, хватаю Шизуни за плечо и киваю вперед. Ничего, сейчас я все тебе выскажу, жаба престарелая. Ты узнаешь, поймешь, что с Синджу Цунади так шутить не стоит. Свиток. А что там в свитке? Придерживая меня, шепчет кота. Он настоящий. Может, там что-то есть? Отталкиваю кота, кое-как открываю свиток, разворачиваю и... Имха-пыха, закрыв рот рукой, пытается она сдержать смех. На бумаге, черной тушью, крайне схематично изображена я. Брови нахмурены, волосы стоят дыбом, во рту острые зубы, как у чудовищ на детских рисунках. Дополняет картину неприлично огромных размеров грудь, кривые ноги и бутылка в руке. Похоже, хихикает Шизуни, но видя мой взгляд, замолкает и отворачивается. Вот это уже перебор, вот это я уже точно не прощу. Хана тебе, мразь. Шизуни, бегом. Бегом получалось так себе. Несколько встреч лбом с деревьями, падение в кусты, ехидные смешки кота и недовольное хрюканье тон-тон. Все это раздражает и заставляет скрипеть зубами. Но ничего, сейчас я его так и забью, живого места не останется. Все кости переломаю, руки с ногами местами поменяю. Я. Пришли? Спокойно спрашивает сидящий у костра Джирая. Неважно выглядите. Закрой пасть. Ты, старая мразь, завел нас в болото. Ты. А что мне еще делать? Я тренируюсь, пытаюсь поддерживать себя в хорошей форме, а вы сидите в кустах и нагло пялитесь на меня. Вот я и решил проучить вас. Мне неприятно. А картинку эту ты нарисовал. Эх, как живая, мерзко улыбается Джирая. Я и не знал, что у меня талант к рисованию. Если не нравится, отдай. Повешаю над кроватью, буду вечерами смотреть и убью. Бросаюсь к нему, замахиваюсь. Подсечка, и я падаю на спину. Джирая отходит назад и крайне недовольно фыркает. Поднимает руки и жестом приглашает меня. Тебе конец. Ага. Прыгаю, кувыркаюсь, поднимаю ногу. Джирая оказывается рядом, прижимает руку к моему животу и толкает второй рукой в голову. С ужасом понимаю, что именно он сделал, пытаюсь приземлиться, но понимая, что не могу пошевелиться, мешком падаю на траву. С еще большим ужасом понимаю, что из-за установленной на живот печати с меня слетела хинге. Однако, ох, сука, ты мне за это ответишь. Твою печать я снять смогу. И тогда, пытаясь вернуть подвижность рукам, ворочаюсь на траве, как вдруг Джирая садится рядом, задирает на мне одежду, обнажает живот и прикасается к символам, чем полностью парализует. Нервная ты, схватив мои руки и связывая их, ворчит Джирая. Эй, ты что делаешь, Шибари но дзюцу? Связывая теперь уже мои ноги, продолжает ворчать Джирая. Полезные навыки, скажу тебе, когда я выберусь. Шизуни, помогай. Девочка, дернешься, уложу рядом с ней, указывая на кота пальцем, рычит Джирая. Так что стой и запоминай. Джирая тянет конец веревки, меня сгибает зигзагом. Ноги привязаны к рукам, голова на траве, попа задрана вверх. Вот так, хлопнув меня по спине, усмехается он. Сейчас начнем. Урод, я убью тебя. Ты сдохнешь в таких мучениях. Я тебе кишки вырву. Гланды через задницу удалю. Как нам страшно, ой-ой-ой. Шарясь по кустам где-то сзади, бормочет Джирая. Ага, вот это подойдет. Ух, готовься, Синджу. Джирая чем-то шелестя подходит сзади. Останавливается, вздыхает и вдруг хватает меня за пояс. Приподнимает, развязывает и быстро стягивает штаны. А нет, нет, не так, так нельзя, он не может. Мы друзья, мы, какие полушария, загляденье. Как тогда, на источниках. Прям помять захотелось. Только попробуй, хренов извращенец. Вот только прикоснись ко мне, я тебя кастрирую. Я из тебя женщину сделаю. А потом, тебя, сучку, не ед, я тебя не убью. Я найму банду самых отпетых отморозков. Заплачу им и заставлю их иметь тебя во все щели. Ты у меня все тонкости секса узнаешь. Ты попробуешь все, и двойное, и тройное проникновение. А потом, если ты не сдохнешь, я найму еще больше народа. Ты будешь умолять меня о смерти. Я же буду сидеть, смотреть и ухахатываться от того, что с тобой сделают. Ну давай, трахни меня, давай. Вот только о последствиях не забудь. Че встал, кретин, начинай уже.